Глава 5. Наступил вечер. Наяна остановилась в своей усадьбе, чтобы отдохнуть и подготовиться к ночной карательной вылазке на соседа. После ужина госпожа Лав вызвала Яра к себе в кабинет. «Яр, ты решил, какую награду хочешь?» Нетерпеливо поинтересовалась девушка, куда больше внимания уделяя лежащим на столе бумагам. В кабинете только госпожа и он, ее раб. «Да, решил». Пауза затягивается. «И?» Наяна подняла взгляд на Яра. Лицо девушки строгое, холодное. Она явно дает понять, что очень занята, и просьбы раба лишь отвлекают ее. «В моем племени награда для мужчины, спасшего девушку из беды. Ее поцелуй». Наяна замерла. «Яр, ты серьезно?» «Да». «Советую попросить нечто иное». «В моем племени еще больше награды для мужчины, что спас девушку, является ее согласие выйти за него замуж. Но я не в том положении, чтобы просить подобную награду». «Яр, в твоем племени так мало девушек, что если спас, то надо пользоваться моментом, целоваться и жениться. А если спасенная замужем, старая или еще какая, не для целований?» «Вы замужем?» — невозмутимо поинтересовался Яр. «Нет». «Старая?» «Не... Яр». «Тогда поцелую ничего не мешает». «Никаких поцелуев. Ты наказан. Иди к экономке, скажи, что я направила тебя помогать убираться в доме». «О, то есть так вы награждаете тех, кто вам помог, госпожа?» Язвительно интересуется, не торопясь уходить, Яр. «Помогать мне — это твоя обязанность, а в чем-то твоя привилегия. Хотел тебя поощрить, но раз решил со мной шутить... В общем, иди, не зли меня еще больше». «Иначе что?» Зло интересуется Яр. «Включите ошейник на полную мощность. У вас это хорошо получается». Наяна отстукивает своими тонкими изящными пальчиками нервную дробь по столешнице своего рабочего стола. «Почему бы и нет? У меня, кстати, много чего хорошо получается. И фантазия богатая. Могу не только ошейник задействовать». «Ой, Яр, ты все еще здесь?» «Вы обманули. Сказали, что я получу награду сегодня». Наяна тяжело вздохнула. «Яр, мы не обговаривали, какую именно награду. Ты получишь деньги. Но идти убираться тебе все равно теперь придется». «Зачем рабу деньги?» «А зачем тебе мой поцелуй? Иди и целуй служанок, сколько хочется. Тебе все равно никто не отказывает». На лице мужчины появилась улыбка. «Откуда вы знаете?» «Мне докладывают обо всем, что происходит в доме», не дрогнув, ответила Наяна. Ярос задумался над тем, зачем кому-то докладывать о его интимной жизни. «Нет, тут точно не сходится что-то у его невозмутимой госпожи». «Яр, последний раз говорю, иди». Наяна Лав демонстративно потянулась к пульту управления ошейником. «Ярос». Яр на глаз прикинул расстояние между собой и пультом. Он бы успел в один прыжок подскочить к столу, выхватить пульт, затем схватить и саму Наяну. Без разрешения госпожи сюда никто не заходит. Он бы закрыл своей хозяйке рот, можно тем же поцелуем, и, наконец, показал бы, кто тут на самом деле должен подчиняться. Это ужасно, но Яру просто до безумия хочется сломить волю этой гордячки, подмять ее под себя, заставить почувствовать себя в зависимом положении, зависимом от него положении. И чтобы больше никаких сально глядящих на Наяну женихов рядом. Да, Яр бы успел добраться до пульта и забрать свою награду. Он бы заставил Наяну стонать и краснеть от того, что творил бы с ней прямо здесь и сейчас. Но Ярос не сдвинулся с места. Не время. Бой выиграть можно, но каковы будут последствия? Яр все равно останется рабом, к тому же сильно провинившимся перед госпожой. Очень сильно. Наяна может и не простить. Лучше подождать того времени, когда у нее уже не будет выбора, принимать его страсть или нет. Ярос закрыл за собой дверь кабинета госпожи. На лице мужчины играет довольная улыбка. Он не получил заветную награду в виде поцелуя, но так даже лучше, иначе все было бы слишком просто и неинтересно. Наяна только что еще раз подтвердила, что она весьма достойная добыча. Спустя полтора часа небольшой отряд на ящерах выехал из усадьбы Лав. «Гермес». «Да, Яр». «Почему госпожа едет с нами?» С претензией интересуется Ярос. «Она госпожа, если хочет, то едет». «А почему она не в платье?» «Она госпожа, если...» Я понял. Ярос не может оторвать взгляда от Наяны, едущей впереди него на ящере. Девушка сменила платье на черный, обтягивающий, как перчатка, ее стройное тело костюм. В этой одежде Наяна Лав выглядит до невозможности сексуально, будя в мужчине жуткое бешенство и нестерпимое желание. Бешенство от того, что девушка позволила себе так одеться и едет в мужском отряде. Ярос уже слишком привык считать Наяну своей и оттого злится, что его девушка выставляет себя на показ. Отряд Наяны тайно через лес проехал на территорию соседа и подобрался к усадьбе. Яр скептически смотрел на всю эту вылазку. Брать небольшим отрядом целую усадьбу – это как-то излишне самонадеянно. Что удивительно, но стоило подъехать к воротам, как те услужливо распахнулись. Отряд въехал во двор, словно желанный гость. Стражники оказались крепко связаны простой челядью. Стража, конечно, спохватилась, завязался бой, но неравный. Охрана усадьбы вдруг оказалась в меньшинстве, ведь против них поднялись рабы хозяина. Кто-то из стражи все-таки успел добраться до общего пульта для экстренного включения рабских ошейников, и рабы попадали, забившись по полу от боли. Но к тому времени почти все противники были нейтрализованы. Ярос с удивлением и ужасом следил за тем, как в бой вступила сама Наяна, ловко отражая удары светового оружия. Костюм тоже оказался непрост и поглощал все энергетические выстрелы. Вот это технология. Откуда у Наяны такой костюм? Подобные вещи можно достать только у одной, закрытой, весьма враждебно настроенной ко всем расы. Хотя для него нет ничего невозможного. Ярос с ламфертами вполне успешно сотрудничает. Но это Ярос, а тут Наяна Лав, захолустная отсталой планеты. Яр даже сражаться перестал, когда увидел, что степенная в обычной жизни девушка вдруг сделала сальто, врезав с размаху ногами по голове одного из стражников. Уложила его на землю и ударила шоковым ружьем, окончательно того нейтрализовав. «Что происходит вообще?» Мужчина подобрался к Наяне. «Госпожа?» «Да, Яр». «А вам этим утром точно требовалось спасение?» «Ну...» Пока Наяна тянула с ответом, в нее и Яроса полетела заряженная световая вспышка. Яр, недолго думая, укрылся за спиной госпожи, в то время как ее костюм полностью впитал заряд. Девушка обернулась к своему охраннику, насмешливо вздернув бровь. «Что, считаете, мне нужно было принять этот удар на себя?» Невозмутимо поинтересовался Яр. «Большинство людей из моей охраны на твоем месте так бы и сделали». «Я не большинство». «И это я заметила. Не волнуйся», — улыбнулась госпожа Лав. «Да эта девчонка смеется над Яросом. А ведь он значительно ее старше, опытнее. А еще злее и обладает прекрасной памятью». Усадьба была взята, ее хозяина поймали и надели рабский ошейник. Наяна лично захотела поговорить со своим обидчиком. Ярос недоволен. Девушка пришла в спальню Яса, пойманный мужчина одет лишь в коротенькие ночные штаны, солидное пузо выставлено на показ. Конечно, тут Наяне соблазниться нечем, но Яр ощущает, что с каждым днем его желание оградить госпожу от общения с противоположным полом все растет и растет. Скорее бы уже выбраться из этого дурацкого положения. «Вы не имеете права!» — шипит Яс Шентер на Наяну. «Имею. Вы напали на меня. Вы нападали на мои деревни. Сегодня были собраны доказательства вашей вины, так что суд постановит, что я была в своем праве. И самое главное, вы захвачены, на вас ошейник. Теперь вы раб, мой раб. И будете таковым, пока вас не выкупит кто-то из любящих родственников. Вы знаете, для рабов, бывших когда-то ясами, есть привилегии. Их может выкупить их родственник по рыночной цене. И господин обязан будет продать раба. Так что молитесь, чтобы ваши родственники оказались любящими». Яс Шентер изменился в лице и побледнел. Судя по всему, до него начал доходить весь ужас ситуации, в которую он попал. Но и родственников любящих Яс, похоже, не имеет. «И само собой, что ваши земли и капиталы я забираю», — добила мужчину Наяна. Ярос со злорадством рассматривает шокированного Яса, до которого только начал доходить весь ужас его нового положения. Но не все же одному Яросу страдать и из положения у руля переходить вот в такой позорный статус бесправного раба. Это Шентеру еще повезло, что попал в цепкие властные ручки Наяны. Она, как понял Яр, одна из самых адекватных девиц в этом мире. «Яс Шентер, мне докладывали, что ваши бывшие рабы очень страдали от пыток, порок и прочих издевательств. Так вот, вы плохо себя вели. Вам положена порка. Яр, отведи моего нового раба в подвал усадьбы. Там, кажется, есть пыточная. И возьми пару мужчин из домашней обслуги. Ну и пару особо обиженных девушек. Пусть научит Шентер хорошему поведению и тому, что должен знать раб». «Да, ярость восхищения. Наяна Лав — страшная женщина. Точнее, девушка. Женщина она станет немного позже и под четким руководством самого Яра. Мужчина с подозрением осматривает Наяну, задумавшись. У нее ведь не было еще мужчины. Вообще, Наяна Лав — весьма самостоятельная личность. Могла уже иметь любовника, но она такая юная. Если все-таки у нее кто-то был, то это все. Яр выпарит эту девчонку. Один раз, но сразу за все». Видимо, Яр слишком красноречиво смотрел на свою хозяйку. Наяна обратила внимание на охранника. «Яр, ты так на меня смотришь?» Наяна замялась. Яр затаил дыхание в предвкушении дальнейших слов девушки, но не выдержал. «Мне отвернуться?» «Нет, но я твоя госпожа. Ты не должен на меня так смотреть». «Прошу прощения, моя госпожа. Вы же знаете, я всего лишь варвар, и в моем племени женщины в подобных одеждах не ходят». Наяна смотрит скептически, не веря. Неужели она уже догадалась, откуда именно ее раб? Впрочем, для Ярос куда важнее, чтобы девушка не поняла, кто он, а не откуда. Госпожа Наяна Лав развела в усадьбе бурную деятельность, принимая новое имущество. Самое интересное, что смене хозяина земель больше всего радовались не захватчики во главе с Наяной, а рабы. Ярос походил и пообщался со многими обитателями усадьбы. Попасть в услужение госпожи Лав было чуть ли не розовой мечтой всех рабов. Еще бы. Свобода обещана всем рабам, живущим на землях дома Лав, а еще низкие налоги, а порой безвозмездная помощь, школы для детей, больницы, относительно справедливые в рамках этого мира, суды. Даже гарем из наложниц бывшего Яса, а у Шентера очень много девушек-рабынь для услады было. И то пищал от радости. Это как же с девушками надо было обращаться, чтобы они так радовались? Как итог, госпожа Лав надолго задержалась на своих землях, но при этом часто летал на личном крейсере в город, на собрание глав домов и заодно в суд, утрясти формальности по поводу новых земель и бывшего Яса, ставшего ее рабом. Наяна. «Наконец-то дома!» Наяна счастливо откинулась на спинку дивана в гостиной своего городского дома. «Да, девушке приходится непросто. После присоединения земель Яса Шентера дом Лав стал самым крупным из землевладельцев на планете, а это очень серьезно». «Госпожа, к вам скоро придет ваш поверенный». «Я знаю, Яр. Ты не мой секретарь, чтобы упоминать о подобных событиях». «Госпожа!» — в комнату торопливо вбежала Аника. «Дворецкий просил передать к вам гостя, точнее, гостья». «Кто?» «Юная госпожа Галео». «Юная?» «Да, ваша двоюродная племянница, госпожа Азали Галео». «Подожди, но ведь мои родственники должны были прибыть в начале следующей декады». «Я не знаю, госпожа Наяна, но прибыла только одна юная госпожа вместе со слугами, без старших родственников». На какое-то время Наяна замолчала, переваривая информацию, а потом резко встала. «Надеюсь, ничего не случилось. Гермес, Яр, следуйте за мной». От противоположной стены отделился Гермес, что раньше там стоял без единого движения, словно статуя. Яр пока так не может, ему надо все время быть в движении. Терпения мало. Деятельная натура требует хоть чем-то заниматься. Наяна торопливо спустилась в холл. «Тетя Нани!» — радостно вскрикнула милая девчушка в красивом пышном розовом платье с оборочками и кинулась к Наяне Лав. Девочка буквально влетела в гостеприимно распахнутые объятия хозяйки дома. «Азали, а где твои родители?» — обеспокоенно спросила Наяна, крепко прижимая к себе племянницу. «Они на курорт улетели», — заявила малышка. «Тебе письмо передали». Наяна удивленно хмыкнула и опустила девочку на пол. Госпоже с поклонами подошла прилично одетая женщина средних лет, по предположению Яроса, нянь девочки. «Вот письмо, госпожа Лав». Женщина вновь низко поклонилась и протянула хозяйке дома белый конверт. Наяна забрала письмо и сразу вскрыла. По мере прочтения лицо девушки все больше вытягивалось. Наяна откашлялась. «Что же, Азали, 2 недели? А может, и дольше ты будешь гостить у меня?» «Ура!» — завизжал ребенок. «Тетя Наня, а ты мне куклу Лалио купишь? Она разговаривает, представляешь? А еще я хочу набор для плетения косичек и...» «Все куплю, Азали. Пока пусть вещи твои отнесут в спальню. Пообедаем и поедем в зверинец, хорошо?» Ярос. «Ура!» — вновь закричала на весь дом девчонка. У Яра даже уши заложила. Позже Яра сумел узнать из обмолов Гермеса, что на самом деле родители Азали не на курорте. У нее раньше срока родилась сестричка, и родители на время отправили девочку к любимой тете. С приездом девочки жизнь в доме наполнилась шумом и гамом. Ярос превратился в слух и внимание. Из разговоров родственниц Яр узнал много интересного. Оказывается, у Наяны есть вполне живые и здоровые отец и брат, которые путешествуют, покоряют космические просторы. Вот не сидится им на месте, великие путешественники, первооткрыватели. А всю работу и ответственность бросили на хрупкие плечи младшенькой. Причем именно отказались от всего, от земель, денег, домов, подписав дарственную на Наяну. Но при этом госпожа Лав исправно высылает деньги брату и отцу, финансируя их экспедиции. Ярос, конечно, был очень удивлен, что мужчины в семье Лав настолько безалаберные. Но зато теперь он догадывается, откуда у Наяны такой защитный костюм. У родственников наверняка хорошие дружеские отношения со многими расами, если они действительно крутые путешественники. А еще нынешний раб узнал, что Наяна любит детей, что немаловажно. Во всяком случае, племянницу свою обожает и всячески балует. Но при этом, к счастью, не забывает о разумных рамках. То есть платьев и игрушек Наяна накупит, но здороваться со старшими научит. И много чему еще. По сути, Наяна обращается с девочкой, хоть как и с маленьким, но вполне разумным, самостоятельным человеком, с которым можно и нужно договариваться. Азали отвечает своей тете полной и безоговорочной любовью. Да что там, в глазах девочки обожание, когда она смотрит на свою тетю. Слово «обожание» девочки распространяется не только на Наяну. Азали любит Гермеса чистой детской любовью, и охранник отвечает ей взаимностью, обучая почему-то стрельбе из лука, метанию ножей и прочим премудростям, интересным скорее мальчикам, чем девочкам. К Яросу Азали поначалу присматривалась и отчего-то очень смущалась, но через пару дней пребывания в доме Лав девочка сменила симпатии. Гермес перестал быть ее любимчиком, и Азали стала буквально липнуть к новому охраннику тети. «Яр, Яр, я приказываю, покатай меня на плечах», умоляюще приказывает Азали, повиснув у охранника на руке. Место действия – задний двор дома госпожи Лав. Как назло, Яросу еще и поручили охранять малышку. «Нет», – в очередной раз отрезал мужчина и крепко стиснул зубы, прося у неба терпения. «Не то чтобы Ярос не любил детей, но общаться с маленькими капризными девочками не умеет и не хочет». «Почему ты такой вредный? Я тете Нане пожалуюсь». «Жалуйся. Тогда, возможно, меня освободят от необходимости следить за маленькими капризными девочками». «Я не капризная». «Не капризная, не стала бы надоедать и требовать своего любыми способами. Сейчас урок езды на ящерах, и я уже сказала, что изображать твоего ящера не стану». «Я не хочу на ящере ездить. Он такой мерзкий. Мне не нравится. Как лягушка, только хуже». «Зря. На мой взгляд, ящеры вполне милые создания». Яр погладил карликового ездового ящера девочки, и тот доверчиво ткнулся острой мордочкой в ладонь мужчины. Чешуя ящера гладкая, теплая и немного шершавая. «Вот твоя тетя любит ящеров. Великолепно держится в седле и не боится никаких трудностей. Если ей велит долг, она делает, что необходимо». Азали поморщилась и ревниво посмотрела на охранника. «Ты все время о тете говоришь и ее в пример ставишь. Влюбился, да?» «Конечно, нет». Вот теперь малышка нахмурилась. «Почему это? У меня ведь тетя замечательная». «Я раб. Рабу не позволены подобные чувства к своей госпоже». «А рабы чем-то отличаются от других людей? У тебя, как и у всех, есть голова, руки, ноги». На удивление очень мудро заметила девочка. «Этим не отличаются, а вот своим статусом в обществе очень даже». «Знаешь, ты говоришь, никак не образованный раб», заметила Азали. «Ну вот, если даже маленькая девочка с легкостью раскусила Ярса, то что уж говорить о Наяне? Плохой из Яра разведчик. Впрочем, к этой роли он никогда и не стремился». Все-таки удалось уговорить Азали сесть на ящера, но только пообещав, что после обучения верховой езде Яр поучит девочку метать ножи, хотя для самого Ярса это и дико. Через какое-то время подошла госпожа Лав. Ярос подобрался, жадно вглядываясь в девичий тонкий силуэт. «Тетя Наня, Яр пообещал, что научит меня метать ножи», похвасталась девочка-родственница, слезая с ящера. «Замечательно. Яр метает их великолепно. Сама недавно убедилась». «А пойдем сегодня вечером мороженое есть. Я, ты, Гермес с Яром». Мужчина хмыкнул про себя. Семейный выход. «Нет, извини, Азали, но сегодня мне необходимо посетить официальный прием для глав домов. Туда я не смогу тебя тоже взять». «Их. Ну ладно, тогда меня Яр отведет в кафе?» «Увы. Гермесу и Яру придется пойти со мной. Но с тобой останется остальная охрана и мой пес». «Ну вот», — расстроилась девочка. «Не переживай, завтра утром наверстаем». Няня немного постояла, наблюдая за тем, как племянница после инструктажа Яра делает попытки попасть вполне настоящим острым ножом в дерево. «Ну ладно, мне нужно идти собираться, Азали». «Тетя Наня, а ты умеешь метать ножи?» После очередной своей неудачной попытки попасть в дерево поинтересовалась девочка. «Умею, но плохо». «Покажи». Азали протянула нож тете. «Давно не тренировалась», — виновато произнесла Наяна. «Могу не попасть». Яр с опаской наблюдает за родственницами. Того и гляди, порежется ведь. Наяна взяла нож, профессионально так взвесила его на руке, проверила баланс, прицелилась и метнула в цель. Нож попал в цель на дереве. Челюсть Яроса невольно отвисла. Азали захлопала в ладоши. «Здорово, тетя Наня! Я тоже так научусь бросать». Наяна Лав с улыбкой погладила девочку по голове и ушла. Теперь Азали стала тренироваться бросать нож с двойным усердием и азартом, имея перед глазами пример своей, оказывается, очень крутой тети. Когда Яр вернулся в дом, ему срочно сказали идти переодеваться. Аника принесла в комнату мужчины то, что необходимо надеть на прием. «А где одежда?» — поинтересовался Яр недоуменно. «И зачем цепи?» «Это и есть одежда», — смущенно пояснила девушка. Яр взял у Аники широкий черный ошейник с шипами и с прикрепленной к нему длинной цепью. «Парадно-выходной ошейник», — с горькой усмешкой произнес мужчина. «Еще вот это». Аника с виноватым видом протянула Яру кожаные наручи и черные простого вида штаны. «Идти надо будет босиком, дань традициям. Гермес также пойдет. Этот прием ежегодно устраивается для глав домов. Большой праздник, как говорят. Я слышала, там все одеваются традиционно. Рабы так, как раньше ходили до появления современных ошейников, а главы надевают старинные костюмы». «А Ярос указала, что тут и так все старомодно одеваются, во всяком случае на улице. Мир, где чтят традиции и не любят новое. Делать нечего, пришлось надевать поверх своего ошейника еще один и идти дождаться выхода Наяны в холл. Ожидая госпожу, Яр задумчиво накручивает цепь на кулак. А что? Идея с цепями и ошейниками интересная. Когда-нибудь Ярос опробует эту идею на самой Наяне». Когда в холле появилась госпожа Лав, Яру с трудом удалось держать себя, чтобы не расхохотаться злорадно. Госпожа Лав медленно, с явным трудом, переставляет ноги на высоченных каблуках-ходулях. Пышное тяжелое платье со шлейфом выглядит, конечно, очень красиво, но наверняка ходить в нем невероятно трудно. Талия затянута в корсет, на голове вуаль, закрывающая половину лица. Наяна там хоть что-нибудь видит? Лучше уж в костюме раба, чем вот так, когда лишний раз не вздохнуть, а любой неосторожный шаг может привести к падению. Позади Наяны Гермес. Несет шлейф госпожи. Сама же девушка вряд ли сможет передвигаться без посторонней помощи. Гермес выглядит эффектно. Накачанный, статный. Цепь от точно такого же, как и у Яра ошейника, держит в своих тонких ручках Наяна Лав. Не сводя с девушки в кремовом пышном платье взгляда, Яр медленно подошел, встал на одно колено и низко опустил голову. «Госпожа, преклоняюсь перед вашей красотой и статью». Не поднимая головы, Яр протягивает Наяне кончик своей цепи. Да, пусть девушка думает, что ее раб наконец успокоился и принял свое положение. По коже мужчины побежали мурашки, когда кончики пальцев Наяны коснулись его руки, забирая цепь. Яроса словно током ударила. А ведь это всего лишь одно мимолетное прикосновение. «Хорошо, Яр, встань рядом с Гермесом и возьми шлейф». «Да, моя госпожа. Когда же эта пытка для Яроса закончится?» Наяна грустно вздохнула и направилась к выходу. «Само собой, что в таком платье на ящере не поедешь, поэтому у входа госпожу ждет просторный крейсер». На приеме оказалось действительно много людей. Все главы домов, часто с семьями и рабами. Яр, глядя на то, как одеты другие рабы, понял, что ему еще немало повезло. На нем надеты штаны, а на некоторых действительно ничего, кроме цепей и полосок кожи. И ладно бы тут были только мужчины-рабы, но ведь и женщины тоже. С юными невольницами их хозяева обращаются, как с собачками. Впрочем, так со всеми рабами. Но когда Ярос видит, как разодетую девушку прилюдно ставят на колени, раздвигают ей ноги, весело обсуждая достоинства и недостатки рабыни, в нем невольно закипает от ярости кровь. Нет, решено. Эта планетка обязательно будет полностью завоевана и покорена. Нынешние господа станут рабами победителей, дабы полностью испытать на себе все то, на что они сами обрекали поколениями сотни тысяч других людей. Ярс не пожалеет никого. Задумчивый взгляд мужчины остановился на Наяне. Около девушки вновь собралась немалая толпа ухажеров. Бесит.